Глава 69. Полина. Сердце разбивается на тысячу осколков в тот момент, когда я смотрю на лицо Дани. Оно медленно вытягивается, губы изгибаются, а глаза сужаются. Он выглядит так, словно только что увидел нечто отвратительное и теперь никак не может развидеть. Мне же больно дышать. Эмпатия к любимому заполняет собой каждый закоулок в грудной клетке. Я остро чувствую его состояние, словно это меня саму только что огорошили новостью о незавидном происхождении. Разрываясь между желанием поскорее увести Даниила и впиться в волосы этой змеищей Мириам. Но кто ее за язык тянул? Какого черта? «Дань!» Осторожно касаясь его локтя. «Давай просто уйдем!» Альшанский смотрит прямо перед собой, с таким отсутствующим видом, словно не слышит то, что я ему только что сказала. «Черт! Видеть его таким просто невыносимо!» «Дань! Да господи, заткнись ты!» Зло цедит сквозь зубы Мириам и закатывает глаза. «Не видишь, ему не до тебя!» Она говорит по-английски, и сейчас, когда я на стрессе, с трудом разбираю лондонский акцент, но по выражению лица понимаю, что там что-то нелестное. «Сама заткнись!» Меня так и колотит от бешенства. Вижу, она ничуть не жалеет, что якобы проговорилась. Да она специально, зараза! Меня подрывает вцепиться ей волосы, точно так же, как я сделала это с Аврориной на вечеринке по поводу Хэллоуина. Сейчас оттаскаю эту сучку по первое число. Бросаю на пол сумку и наступаю на нее. Мириам слегка тушуется от моего свирепого вида и трусливо отступает. «Убери эту бешеную!» — кричит. «Убери ее!» Но Даня будто не замечает разборок. Он в шоке, пытается переварить информацию. Резко двигаюсь вперед и хватаю брюнетку за космы. Она размахивает руками и верещит, пока я, полная дикого бешенства, хорошенько дергаю ее и вырываю приличный клок. «Ненормальная, помогите!» «Да кто тебя за язык тянул?» Кричу на нее. «Ну, я тебя сейчас!» Гнев переполняет. «Я сейчас взорвусь, просто как вулкан!» «А, пусти!» Продолжает верещать Мириам. «Полина, да что ж такое-то?» Сзади подбегает отец и хватает меня за талию, оттаскивая от Мириам. «Успокойся! Ему пора было узнать правду! Я же говорил тебе, что рано или поздно он все равно узнает!» Выдираюсь из рук отца, но он держит мертвой хваткой, заставляя отпустить уже изрядно потрепанную англичанку. Как вдруг... «Полина!» Негромкий голос внезапно заставляет меня обернуться. Даня внезапно выходит из оцепенения и смотрит на меня каким-то странным, неверящим взглядом. «Даня!» — шепчу так же беззвучно. Наконец вырываюсь от отца и устремляюсь к нему. «Дань, давай уйдем!» Прижимаюсь, обнимая напряженное тело. «Все будет хорошо, я тебе помогу!» Однако он снова никак не реагирует. «Ты!» — его голос хрипнет. «Ты знала?» Сердце словно иголкой колет, во рту моментом становится сухо. Теперь я тоже словно изваяние, застываю вместе с ним, боясь отступить. «Я...» — шепчу, утыкаясь в темную футболку. «Я не...» «Нет, я не верю». Он как-то резко хватает меня за плечи и отодвигает от себя. «Посмотри на меня!» — цедит сквозь зубы, впиваясь в меня пронзительным взглядом. «Ты знала? Ты все знала?» «Дань!» В глазах скапливается влага, шмыгаю носом. Исходящий от Даниила мороз прокатывает по напряженному телу. Я хочу сказать хоть что-то в свое оправдание, но слова словно застревают в горле. Мы смотрим друг на друга какое-то время, а потом... «Пиздец!» Он отпускает меня и отступает назад, как от прокаженной. «Дань, дай мне все объяснить!» С трудом отлепляя пересохший язык от неба. «Погоди, я не...» В отчаянии всхлипываю и касаюсь его локтя, но он тут же убирает мою руку. Теперь мои прикосновения ему так же неприятны, как касание матери. «Оставьте меня в покое! Мне надо побыть одному!» Он резко разворачивается ко мне спиной и быстро идет в сторону выхода. Внутри словно что-то обрывается. Глаза заволакивают слезы, и я бросаюсь за ним следом. «Даня, постой!» Кричу ему в спину, но он ускоряет шаг. Резко распахивает дверь и выходит на улицу. Я бегу за ним в припрыжку. Страх сдавливает горло жесткой хваткой. Мне страшно. Дико страшно, что вот эта сцена, его удаляющаяся фигура, станет последним воспоминанием о нем. Сною между столпившихся в холле людей, которые задерживают мое движение, и, наконец, оказываюсь на улице. Вот только поздно. Через дорогу он уже садится в подъехавший кэб, успевая сделать лишь несколько шагов, как он стартует с места, оставляя меня совершенно одну на незнакомой улице. Утираю заплаканные глаза и смотрю вслед удаляющейся машине. Падаю на ближайшую лавочку, опускаю лицо в ладони, и грудь взрывается от рвущихся наружу рыданий. «Боже, неужели он меня не простит?»